Студия «Ардис» представляет. Марина Индиви, Ксения Лита, Изгнанница, Искра Императора. Читают Нина Сашина, Александра Нижегородова и Сергей Осадчий. Пролог. Сквозь шум в ушах доносились голоса, приглушенные, незнакомые. «Бедняжка, как она будет жить дальше?» «Что же делать-то теперь?» «А это еще Ар-Эрхальд не знает». Я попыталась открыть глаза, но веки казались тяжелыми, просто неприподъемными. «Что ж, я сделал все, что мог. Дальнейшее зависит от воли небес и ее здоровья». Мужской голос, а он явно принадлежал мужчине, показался надтреснутым, сиплым, словно его обладатель был давно и хронически простужен. Он ввинтился в сознание, как ржавый шуруп, спровоцировав приступ головной боли, от которой даже в закрытых глазах замелькали искры. «Да что со мной такое вообще? Что происходит?» Последнее, что я помнила, это как просила Настю подать мне сумку. В ней лежали ампулы антигистаминного и шприцы. Потом наступила темнота, а потом... «Вот это вот? Что это? Вот? Я в больнице? Но почему тогда все вокруг так странно выражаются?» Я все-таки приоткрыла глаза и обнаружила, что лежу в совершенно незнакомой комнате, меньше всего похожей на больницу, если, конечно, кто-нибудь не решил бы стилизовать частную клинику под средневековый замок, а точнее комнату какой-то принцессы. Потому что лежала я на кровати с тяжелым темно-красным балдахином. Столбики, этот самый балдахин удерживающие, возносились ввысь метров на 5. 5 метров! Потолки! Я даже когда останавливалась в Национале, будучи в командировке, таких потолков не видела. Помимо кровати с балдахином, здесь наблюдались узорчатые арочные окна. Одно я увидела, слегка повернув голову. Свет из второго лился на 2 перешептывающихся девушек в длинных платьях, напоминающих горничных из какого-нибудь викторианского романа. Они стояли ко мне спиной. Спиной ко мне развернулся и невысокий пузатый человечек с явно намечающейся лысиной. Судя по тому, что он собирал в саквояж какие-то склянки, пузырьки и прочее, это был местный лекарь. «Местный? Где я вообще?» «Где я?» Это был не мой голос. Не мой, от слова совсем. Мой всегда звучал низко, даже грубовато. Мне даже говорили временами, что я слишком много курю, хотя я никогда в жизни не курила. Просто такая особенность связок. Этот же зазвенел, как ручеёк весной или как чириканье подбитой птички, но на это чириканье обернулись все. И горничные, которые вытаращили глаза так, словно я восстала из мертвых, и лекарь, который сдвинул свои негустые брови, полосками разбросанные над глубоко посаженными глазами. «Госпожа Альви! Госпожа!» Первой опомнилась одна из девушек и бросилась ко мне, чем повергла меня в еще больший шок. «Какая я им госпожа? Я Аглая Лисовицкая!» Ведущий менеджер в крупной инвет-компании, аллергик со стажем, 27 лет от роду, вот все 27 и аллергик, не замужем, детей нет. «Как вы себя чувствуете? Вам нельзя вставать!» — воскликнула девушка, когда я попыталась приподняться. «У вас снова может открыться кровотечение». Служанка права. Надтреснутый голос принадлежал именно лекарю, хотя сейчас и прозвучал надменно и высокомерно снисходительно. «Вы не далее, как неделю назад, пережили процедуру магического оплодотворения, которая закончилась неудачей. Теперь вам нужно лежать минимум 2 дня, если хотите остаться в живых». «Чего?» Он нес какую-то совершенную околесицу, но в этой околесице была доля правды. Мое тело напоминало беспомощный кулек или побитую о камне тряпичную куклу. Даже на одно маленькое усилие, попытку присесть, ушли все силы, и я рухнула на подушке. Это мгновение аукнулось мне болью в висках и внизу живота, словно раскаленная спираль внутри полыхнула. Я не сдержала стона. Перед глазами все поплыло. И именно этот момент выбрало мироздание, чтобы оглушить меня еще сильнее. Дверь распахнулась, служанки и лекарь синхронно согнулись пополам, как будто у них разом случился приступ аппендицита. В силу своих ограниченных способностей я могла только слушать, вот я и слушала. Тяжелую поступь сильных шагов, пока передо мной, а точнее перед лекарем, не нарисовался мужчина в пару метров ростом, с военной выправкой и странной, физически осязаемой, исходящей от него мощью. На меня он даже не взглянул. «Что с моим наследником?» — жестко спросил он. На этом сознание меня благополучно оставило, и я провалилась в темноту.